Клади всегда была упрямой девчонкой. Князь сел на стене лицом к океану, поджав ноги по-турецки. Я наткнулся на нее возле трапа. Она зачем-то спускалась вниз. Говорю, все, баронетта, помпы остановлены. Может, не слабо шмякнуть об камень? Но кто ж тогда знал, что эти твари отволокут удар в море? Пошли, говорю, баронетта. Знаете, что она мне ответила? Тебе, говорит князь, как никому другому пошло на пользу наше странствие от Гайдара до сердца океана. Так и сказала. Сердце океан. И побежала вниз. Да на ходу крикнула, мол, не забудь проверить свою родословную. Словно напутствовала. Она специально осталась, да? Она знала, чем кончится. Ну, как это понимать, мастер Сварог? А мастер Сварог, промолчав в ответ, все-таки пошел искать баронетту в башенках зиккурата. Глава 16. Чунга-Чанга, синий небосвод. Тепла демирейская ночь, но не тиха. Ворочаются люди на стенах. Слышны стоны, тихие разговоры и плач. Сыто плещутся акулы в океане, плещутся в бассейне над площадкой, стукаются и трутся о стены, иногда поднимают какую-то возню, мощно лупя хвостами о поверхность, сшибаясь телами. В ровном бледном свечении, вновь показавшемся над очистившимся горизонтом, без труда можно разглядеть непрерывно перемещающиеся в океане треугольные плавники — мокро-блестящие спины. С внешней стороны стены, выбрасывая тела на короткие ступени, хищные рыбы то и дело высовывают из воды свои морды и смотрят в загадочном ожидании своего акульего счастья свежего мяса. Или они так гипнотизируют жертву? Курить было уже не вмоготу, уже тошнило от курева. Во рту скопилась табачная пакость. Оставалось лишь лежать на спине и смотреть на звезды. Иной природы, но тоже пакость скопилась на душе, и вроде бы не в чем себя упрекнуть. Вроде бы сделал все, что мог. На двух башнях горели факелы, поднимая в ночь призывные огни. Где-то по водным тропам странствуют в поисках новой земли караваны судов, крепкие флоты. Шатага и Крона, парусники Фагора, перехитрившие всех и вышедшие в море раньше, чем броненосцы покинули военные базы Гидернии, плохо приспособленные к океану корабли Бадры, которая лежала на противоположной от Гидернии стороне Атара. И гидернийцам не так просто было надежно перекрыть Бадре все морские входы-выходы. Наконец, какие-то плавсредства Нура, о чьих возможностях, количестве и прочих достоинствах Сварогу было вообще ничего не известно. Огонь в ночи виден издали. Вперед смотрящие могут его заметить, а заметив, обязательно доложат капитанам. Капитаны же... Капитаны будут принимать решения... Или какой-нибудь сектантский корабль, может быть, все тот же путь, примчится палочкой-выручалочкой. И, конечно, примчаться могут гидернийские военные корабли. Но что беглецам с серебряного удара, затерявшимся среди океана, остается, кроме того, что рисковать? Одна шлюпка, как раз та, с которой спасли Рошаля, словно бы в насмешку, у них сохранилось. Весел, правда, нет, но нет и пробоин. Акулы, чуя, что лодка не скрывает от них живого, свежего мяса, иногда проверочно тычутся в борта носами, раскачивая их, и тут же отплывают. Пусто. Акулы, а до них люди, жабы и гидернийские броненосцы, что-то очень уж легко обнаруживали серебряный удар на бескрайних океанских просторах. Слишком легко, чтобы не предположить за кулисами чью-то точную наводку на цель. Чья это работа? Дотошного великого ли мастера или деятелей масштабом помельче? Можно лишь гадать, да проку от того гадания никакого. Факт неоспорим, их загнали в угол, конкретно и умело загнали, следует признать. Вполне допустимо, что это великий мастер устроил демонстрацию своего всемогущества, устроил, чтобы заставить Сварога обратиться к нему за помощью, потому что вроде бы больше не к кому, потому что одна душа — вполне подходящая цена для спасения жизни 42 выживших, среди которых половина — женщины и дети, потому что в минуты отчаяния человек готов позвать кого угодно. А наступление этих минут он будет ждать, не извольте беспокоиться. И что стоит лишь мысленно призвать, незамедлительно явятся с готовым договором. Останется только поставить подпись, причем не обязательно кровью. Но сдаваться Сварог не собирался. Загнали в угол, говорит. Ну, мы уже выжили и будем выживать дальше. Что нужно для элементарного выживания? Еда, вода, какая-никакая крыша и надежда. Первые три составляющие в наличии — и надежду у нас легко не отнимешь. Не свернут сюда на сигнальные огни. Вполне допустимо. Что ж, начнем с малого. Можем разобрать одну башенку. Потребуется, разберем также один-другой слой кладки стен, а из камней, из ящиков, что удалось перевести с корабля, можно заделать разлом. Пара ведер найдется? Найдется. Тихой сапой вычерпаем воду с площадки. Акулы, набившиеся в бассейн, не все акулы океана. Их число ограничено. Их реально истребить. Таким образом, отвоюем у океана и хищных тварей вершину зиккурат. Уже победа, пусть и небольшая. А дальше? Дальше, например, можно отковырять плиты площадки. Почему бы внутри зиккурата не быть полостям? Кто сказал, что он обязательно должен быть цельным? Одним строителям ведомо, что они, демоны, там замуровали. Черепа предков, древний город, аппарат перемещения по тропе, склад полезных вещей, подводную лодку. Нет ничего невозможного. Надо будет... Зароемся до дна океана. Мы еще повоюем. Вот только клади рядом не будет. Клади, клади, хитрые охотницы. Больно уж много странного вокруг твоей смерти. Ну, что еще удумала, а? В какие игры опять впуталась на свою белокурую головку? Сварог проснулся. Оказывается, он все-таки умудрился заснуть. Разбудил его рассвет над океаном. Горизонт набухал коралловым рифом, рифом цвета крови, разведенный молоком. Продрав глаза, Сварог почувствовал, что в окружающем что-то сдвинулось.